Глава 4. На следующее утро Синго проснулся в хорошем настроении, но ему пришлось уйти из дому до того, как вернулась Кикука. «Она просила, чтобы ты не ругала ее», — сказал он Ясура. «Не ругала? Да я сама должна перед ней извиниться», — у Ясука просветлело лицо. Синго сказал лишь, что разговаривал с Кикука по телефону. «Кикука всегда прислушивается к твоему мнению». Ясука вышла в переднюю проводить Синго. «Ну ладно, всего хорошего». Не успел Синго приехать в фирму, как пришла Хидека. «О, ты похорошела и даже цветы принесла», — приветливо встретил ее Синго. «В салон я все равно уже опоздала, у меня было много времени, поэтому я шла по улице не спеша. А цветочница показалась мне такой симпатичной». Хидека с серьезным лицом подошла к Синго и написала пальцем на столе «без свидетелей». «Что?» Синго даже растерялся. «Выйди, пожалуйста, ненадолго», — сказал он Нацука. Пока Нацука выходила из комнаты, Хидека нашла цветочную вазу и поставила в нее три розы. Платье, видимо, форменное, для девушек из салона немного полнило Хидека. «Простите, что вчера не дождалась вас. Губы у Хидека были странно напряжены. 2 дня подряд вас беспокою и...» «Ну что ты, садись!» «Благодарю». Хидека села и потупилась. «Сегодня ты из-за меня опоздаешь». «Да? Ничего не поделаешь». Хидека подняла голову и посмотрела на Синго. Она прерывисто дышала, вот-вот расплачется. «Можно рассказывать». «Я ужасно возмущена и поэтому, наверное, так волнуюсь. Ну?» «Это касается молодой хозяйки». Хидека запнулась. «Она, видимо, прервала беременность». Синго промолчал. «Откуда это известно, Хидека?» «Сюити вряд ли разболтал. Но ведь любовница Сюити работает в одном салоне с Хидека». Синго забеспокоился. «То, что она прервала беременность, это еще полбеды». Хидека снова запнулась. «Кто тебе сказал об этом?» «Деньги на врача Сюити-сан взял у Кинука-сан». У Синго сжалось сердце. «Мне это показалось кощунством. Такой поступок очень оскорбителен для женщины. Сюити-сан совсем бесчувственный. И мне стало так жалко молодую хозяйку, так жалко. Сюити-сан, наверное, дает деньги Кинука-сан и поэтому считает их как бы своими. Но все равно это очень непорядочно. Сюити-сан просто ни с кем не считается. Ведь такие деньги он мог бы достать где угодно. Разве это хорошо ни с кем не считаться?» Хидека с трудом сдерживала дрожь. «Кинука-сан тоже хороша. Безропотно отдала ему деньги. Я ее совсем не понимаю. Я злюсь на нее. Все это мне ужасно противно. Я даже хочу уйти из салона, чтобы не видеть ее. Вот почему я и пришла поговорить с вами. Я понимаю, что не должна была надоедать вам своими пустыми разговорами, но... Наоборот, я благодарен тебе. Вы ко мне так хорошо относились, когда я у вас работала. И молодая хозяйка, хоть я ее видела мельком, очень понравилась мне. Вот я и решила все рассказать вам». Глаза Хидека, полные слез, блестели. «Сделайте так, чтобы они расстались». «Хм». Она имела в виду, разумеется, Кинука, но Синго в ее словах слышалось другое. «Сделайте так, чтобы Сюити и Кикука расстались». Так он был потрясен и растерян. Синго поразило бездушие, нравственное падение Сюити. Ему казалось, что и он, Синго, погружается в ту же трясину. Его охватил страх. Хидека сказала все, что хотела, и собралась уходить. «Подожди», — стал вяло удерживать ее Синго. «Я к вам еще забегу, а сегодня лучше уйду. Мне так стыдно, так хочется плакать». Синго почувствовал, какая Хидека добрая и чистая девушка. Раньше он возмущался черствостью Хидека, поступившей по рекомендации Кинука в салон, где та работала. Но насколько Сюити, да и он сам, черствее Хидека. Синга растерянно смотрел на пунцовые розы, оставленные Хидека. Кикука слишком целомудренна, чтобы родить ребенка от Сюити, у которого есть женщина. Но не оказалось ли целомудрие Кикука растоптанным? Синга невольно закрыл глаза, представив себе, что сейчас, в эту самую минуту, Кикука, ничего не подозревая, возвращается в их комаркурский дом.